Глава 6. Ликвидация. Пробуждение. Я добрался до своей палатки и залез на нары. Хорошо бы скорее заснуть. Так неуютно было думать о том, что через час-полтора дневальный потянет за ноги и скажет: «Товарищ Солоневич, в РЧ зовут». Но не спалось. В мозгу бродили обрывки разговоров с Чекалиным, волновало сдержанное предостережение Чекалина о том, что Якименко что-то знает о наших комбинациях. Всплывало помертвевшее лицо Юры и сдавленная ярость Бориса. Потом из хаоса образов показалась фигурка Юрочки, не такого, каким он стал сейчас, а маленького, кругленького и чрезвычайно съедобного. Своей маленькой лапкой он тянет меня за нос, а в другой лапке что-то блестит. «Ватик, Ватик, надень очки, а то тебе холодно». «Да, а что теперь с ним стало и что будет дальше?» Постепенно мысли стали путаться. Когда я проснулся, полоска яркого солнечного света прорезала полутьму палатки от двери к печурке. У печурки, свернувшись калачиком и накрывшись каким-то тряпьем, дремал дневальный. Больше в палатке никого не было. Я почувствовал, что наконец выспался и что, очевидно, спал долго. Посмотрел на часы. Часы стояли. С чувством приятного освежения во всем теле я растянулся и собирался было подремать еще, так редко это удавалось. Но внезапно вспыхнула тревожная мысль. Что-то случилось. Почему меня не будили? Почему в палатке никого нет? Что с Юрой? Я вскочил со своих нар и пошел в РЧ. Стоял ослепительный день. Нанесенный вьюгой новый снег резал глаза. Ветра не было. В воздухе была радостная морозная бодрость. Дверь в РЧ была распахнута настежь. Удивительно. Еще удивительнее было то, что я увидел внутри. Пустые комнаты, ни столов, ни пишущих машинок, ни личных дел. Обломки досок, обрывки бумаги, в окнах повынуты стекла. Сквозняки разгуливали по урчевским закоулкам, перекатывая из угла в угол обрывки бумаги. Я поднял одну из них. Это был зачетный листок какого-то вовсе неизвестного мне Сидорова или Петрова. Здесь за подписями и печатями было удостоверено, что за 7 лет своего сидения этот Сидоров или Петров заработал что-то около 600 дней скидки. Потеряли, значит, бумажку, а вместе с бумажкой потеряли почти 2 года человеческой жизни. Я сунул бумажку в карман. «А все-таки, где же Юра?» Я побежал в палатку и разбудил дневального. «Так он и с вашим братом гулять пришли». «А у РЧ?» «Так у РЧ эвакуировались. УСИ чисто уехавши». «Якименко?» «Так я ж кажу, УСИ. Позабирали свою бумагу, так и уехали». Более толковой информации от дневального добиться было, видимо, нельзя. Но и это было пока достаточно. Значит, Чекалин сдержал свое слово, эшелонов больше не принял, а Якименко, собрав свои бумаги и свой актив, свернул удочки и уехал в Медгору. Интересно, куда делся Стародубцев? Впрочем, мне теперь плевать на Стародубцева. Я вышел во двор и почувствовал себя этаким калифом на час, или, пожалуй, даже на несколько часов. Дошел до берега реки. Направо, в версте, над обрывом, спокойно и ясно сияла голубая луковка деревенской церкви. Я пошел туда. Там оказалось сельское кладбище, раскинутое над далями, над вечным покоем. Что-то левитановское было в бледных прозрачных красках северной зимы, в призимистых соснах с нахлобученными снежными шапками, пустой звоннице, старенькой церквушке, откуда колокола давно уже были сняты для какой-то очередной индустриализации. В запустелости, в заброшенности, безлюдности. В разбитые окна церквушки влетали и вылетали деловитые воробьи. Под обрывом журчали незамерзающие быстрины реки. Вдалеке густое грозное синевое село обкладывали тяжелые таежные карельские леса. Те самые, через которые... Я сел в снег над обрывом, закурил папироску и стал думать. Несмотря на то, что у Ирчей, Якименко, БАМ, тревога и безысходность уже кончились, думы были невеселые. Я в сотый раз задавал себе вопрос, так как же это случилось так, что вот нам троим и то только в благоприятном случае придется волчьими тропами пробираться через леса, уходить от преследования оперативников с их ищейками, вырываться из облав, озираться на каждый куст, нет ли под ним секрета, прорываться через пограничные заставы, рисковать своей жизнью каждую секунду, и все это только для того, чтобы уйти со своей родины. Или, рассматривая вопрос с несколько другой точки зрения, реализовать свое столь уж рекламированное всякими социалистическими партиями уже так основательно забытое право на свободу передвижения. Как это все сложилось и как это все складывалось? Были ли мы трое ненужными для нашей страны, бесталанными, бесполезными? Были ли мы антисоциальным элементом, нетерпимым в благоустроенном человеческом обществе? Вспомнилось, как однажды ночью в УРЧ, когда мы остались одни, и Борис пришел помогать нам перестукивать списки эшелонов и выискивать в картотеке мертвые души, Юра, растирая свои иссохшие пальцы, стал вслух мечтать о том, как бы хорошо было драпануть из лагеря куда-то, куда-нибудь на Гавайские острова, где не будет ни войн, ни ГПУ, ни каталажек, ни этапов, ни классовой, ни надклассовой резни. Борис оторвался от картотеки и сурово сказал: «Рано ты собираешься отдыхать, Юрчик. Драться еще придется, и крепко драться». Да, конечно, Борис был прав, драться придется. Вот не додрались в свое время, и вот расстрелы, эшелоны, девочка со льдом. Но мне не очень хочется драться. В этом мире, в котором жили ведь и Ньютон, и Достоевский, живут ведь Эйнштейн и Эдисон, еще не успели догнить миллионы героев мировой войны, еще гниют десятки миллионов героев и жертв социалистической резни, бесчисленные святые простаки уже сносят охапки дров, оттачивают штыки и устанавливают пулеметы для чужаков по партии, подданству, форме носа. И каждый такой простец, вероятно, искренне считает, что в распоротом животе ближнего сидит ответ на все нехитрые его простеца вопросы и нужды. Так было, так, вероятно, еще долго будет, но в советской России все это приняло форму уже совсем невыносимые, как гоголевские кожные кончуки и плети. В большом количестве вещь нестерпимая. Евангелие ненависти, вколачиваемое ежедневно в газетах и ежечасно по радио. Евангелие ненависти, вербующее своих адептов из совсем уж несусветной сволочи. Нет, просто какие уж там мы ни наесть, а жить стало не невмоготу. Год тому назад побег был такой же необходимостью, как и сейчас. Нельзя было нам жить, или, как говорила моя знакомая, «Дядя Ваня, ведь здесь дышать нечем». Кто-то резко навалился на меня сзади, и чьи-то руки плотно обхватили меня поперек груди. В мозгу молнией вспыхнул ужас, и такой же молнией инстинкт, рефлекс, выработанный долгими годами спорта, бросил меня вниз в обрыв. Я не стал сопротивляться. Мне нужно только помочь падающему, то есть сделать то, чего он никак не ожидает. Мы покатились вниз, свалились в какой-то сугроб. Снег сразу залепил лицо и, главное, очки. Я также инстинктивно уже нащупал ногу нападавшего и повернул под нее свое колено. Получается страшный ключ, ломающий ногу как щепку. Сверху раздался громкий хохот Бориса, над своим ухом я услышал натужное сопение Юрочки. Через несколько секунд Юра лежал на обоих лопатках. Я был раздражен до ярости. Конечно, дружеская драка давно уже вошла в традиции нашего, как когда-то говорил Юра, развеселого семейства, этаким веселым, жизнерадостным, малость жеребячим обрядом. С самых юных лет для Юрочки не было большего удовольствия, как подраться со своим собственным отцом и после часа возни взобраться на отцовский живот и пропищать. «Сдаешься!» Но это было на воле. А здесь, в лагере, в состоянии такой дикой нервной напряженности, что было бы, если бы Бобин смех я услышал на полминуты позже? Но у Юры был такой сияющий вид, он был так облеплен снегом, ему было так весело после всех этих урчевских ночей, бама, списков, эшелонов и прочего, жеребенком поваляться в снегу, что я только вздохнул. За столько месяцев первый проблеск юности и жизнерадостности. Зачем я буду портить его? Прочистили очки, выковырили снег из-за воротов и из-за рукавов и поползли наверх. Борис протянул свою лапу и с мягкой укоризной сказал Юре. «А все-таки, Юрчик, так делать не полагается. Жаль, что я не успел тебя перехватить». «А что тут особенного? Что, у Вадька разрыв сердца будет?» «С Ваниным сердцем ничего не будет, а вот с твоей рукой или ребрами может выйти что-нибудь вроде перелома. Разве Ва мог знать, кто на него нападет? Мы ведь в лагере, а не в Салтыковке». Юра был несколько сконфужен, но солнце сияло слишком ярко, чтобы об этом инциденте стоило говорить. Мы уселись в снег, и я сообщил о своей ночной беседе с Чекалиным, которая, впрочем, актуального интереса теперь уже не представляла. Борис и Юра сообщили мне следующее. «Я, оказывается, проспал больше суток. Вчера утром Чекалин со своим доктором пришел на погрузочный пункт, проверил 3 этапников, составил акт о том, что ББК подсовывает ему людей, уже 2 снятых с этапов по состоянию здоровья». Сел в поезд и уехал, оставив Якименко, так сказать, с разинутым ртом. Якименко забрал своих медгорских специалистов, урчевский актив, личные дела, машинки и прочее, и изволил отбыть в медгору. А нас с Юрой никто почему-то не заикался, то ли потому, что мы еще не были официально проведены в штаб УРЧ, то ли потому, что Якименко предпочел в дальнейшем нашими просвещенными услугами не пользоваться. Остатки подпорожского отделения как будто будут переданы соседнему с ним свирскому лагерю. Границы лагерей на окраинах проведены с такой же точностью, как раньше были проведены границы губерний. На картах этих лагерных границ, конечно, нет. Возникла проблема, следует ли нам сориентироваться так, чтобы остаться здесь, за Свирелагом, или попытаться перебраться на север, в ББК, куда будет переправлена часть оставшегося административного персонала подпорожского отделения. Ну, там будет видно. Давлеет дневи злоба его. Пока что светит солнышко, на душе легко и оптимистично. В кармане лежит еще чекалинская икра, словом «Carpe diem». С латинского «лови день, лови момент», чем мы и занялись. Liquid.com. Несколько дней мы с Юрой болтались в совсем неприкаянном виде. Комендатура пока что выдавала нам талончики на обед и хлеб, дрова для пустелой палатки мы воровали на электростанции. Юра, пользуясь свободным временем, приноровился ловить силками ворон в подкрепление нашему лагерному меню. Борис возился со своими амбулаториями, больницами и слабосилками. Через несколько дней выяснилось, что Подпорожье действительно передается Свирелагу, и на месте подпорожского штаба возник ликвидационный комитет во главе с бывшим начальником отделения товарищем Бедеманом. Массивным и мрачным мужчиной с объемистым животом и многоэтажным затылком, несмотря на его лет 30-35. Я смотрел на него и думал, что этот-то до импотенции не дойдет, как дошел Чекалин. ему пальцы в рот не клади. Управляющим делами Ликвидкома была милая женщина Надежда Константиновна, жена заключенного агронома, бывшего коммуниста и бывшего заместителя наркома земледелия, я уж не помню какой республики. Сама она была вольно наемной. Мы с Юрой приноровились в этот Ликвидком на скромный амплуа «завпиш-машенник». От планово-экономических и литературно-юридических перспектив я ухитрился уклониться. Хватит. Работа в Ликвидкоме была тихая, работали ровно 10 часов в сутки, были даже выходные дни, спешить было некому и некуда. И вот я сижу за машинкой под диктовку представителей ликвидационной комиссии ББК и приемочной комиссии Сверлага, мирно выстукиваю бесконечные ведомости. Барак 47, дощатый в вагонку, кубатура 50 на 7,5 на 3,2 метра, полы настланные, струганные, дверей плотничной работы 1, окон плотничной работы 2. Никакого барака 47 в природе давно уже не существует. Он прошел в трубу, в печку со своей кубатурой, окнами и прочим. Те дни, когда ББК всучивали БАМу мертвую, или, как дипломатически выражался Павел Иванович Чичиков, как бы несуществующие души, теперь ББК всучивает и Сверлагу несуществующие бараки. Представители Сверлага с полной серьезностью подписывают эти чичиковские ведомости. Я молчу. Мне какое дело? Приняв этким манером половину подпорожского отделения, сверлаговцы наконец похватились. Прибыла какая-то сверлаговская бригада и проявила необычайную прозорливость. Поехала на Погру и обнаружила, что бараков, принятых Сверлагом, уже давно и в помине нет. Затем произошел такой приблизительный диалог. ББК. Знать ничего не знаем. Подписали приемочный акт. Ну и расхлебывайте. Сверлаг. Мы принимаем только по описи, а не в натуре. Тех, кто принимал посадим, акты считаем аннулированными. ББК. Ну и считайте, акты у нас и кончен бал. Сверлаг. Мы вас на чистую воду выведем. ББК. Знать ничего не знаем. У нас бараки по описям числятся. Мы их по описям и сдать должны. А вы тоже кому-нибудь передайте. Так оно и пойдет. Сверлаг. А кому мы будем передавать? ББК. Ну уж это дело ваше, выкручивайтесь, как знаете, ну и так далее. Обе тяжущиеся стороны поехали жаловаться друг на друга в Москву, в ГУЛАГ. Опять же, и командировочные перепадают. Мы с Юрой за это время наслаждались полным бездельем, первыми проблесками весны и даже посылками. После ликвидации почтово-посылочной экспедиции лагеря посылки стали приходить по почте, а почта, не имея еще достаточной квалификации, разворовывала их робко и скромно, кое-что оставалось и нам. Потом из Москвы пришел приказ принимать по фактическому наличию. Стали принимать по фактическому наличию, и тут уж совсем ничего нельзя было разобрать. Десятки тысяч топоров, пил, ломов, лопат, саней и прочего лежали погребенными под сугробами снега где-то на лесосеках, на карьерах, где их побросали охваченные бамовской паникой лагерники. Существуют ли эти пилы и прочее в фактическом наличии или не существуют? ББК говорит, существуют, вот видите, по описи значится. Сверлаг говорит, знаем мы ваши описи. ББК. «Ну так ведь это пилы, не могли ж они сгореть?» Сверлаг. «Ну, знаете, у таких жуликов, как вы, и пилы гореть могут». Было 5 локомобилей, 2 взорванных и 1 целый на электростанции. Налицо. Недостающих 2 никак не могут найти. Как будто бы не совсем иголка, а вот искали-искали, да так и не нашли. Сверлаг говорит. «Вот видите ваши описи?» ББК задумчиво скребет затылок. «Надо полагать, бамовская комиссия сперла». «Уж такое жулье в этой комиссии!» Сверлаг. «Чего уж скромничать, такого жулья, как в ББК?» Экскаватор, сброшенный в Свирь, приняли как груду железного лома весом около 300 тонн. Приняли и нашу электростанцию, генератор и локомобиль, и как только приняли, сейчас же погрузили Подпорожье в полный мрак. Не зазнавайтесь, теперь мы хозяева. Керосину не было, свечей тем более. Вечерами работать было нечего. Мы по причине ликвидации нашей палатки перебрались в пустующую карельскую избу и тихо зажили там. Дрова воровали не на электростанции, ибо ее уж не было, а в самом ликвидкоме. Кто-то из ББК поехал в Москву жаловаться на Сверлаг, кто-то из Сверлага поехал в Москву жаловаться на ББК, из Москвы телеграмма «Станцию пустить». А за это время Сверлаг ухитрился уволочь куда-то генератор. Опять телеграммы, опять командировки. Из Москвы приказ «Станцию пустить под чью-то личную ответственность в случае невозможности перейти на керосиновое освещение». В Москву телеграмма «Просим приказа о внеплановой внеочередной отгрузке керосина». Дело о выеденном яйце начинало принимать подлинно большевистский размах.